У Лены был Бьюик. Большой, длинный и новый. Броский, но не низкий. Просто машина. Они ехали в нем вдвоем под звуки джаза 40-х годов. За все время поездки до Харвича Лен только раз нарушил молчание. «Не вздумай переключить на рок-н-ролл. С меня этого дерьма и на работе хватает». Они проехали мимо эшеровского ампира, и Бобби увидел, что сбоку от кассы стоит вырезанная из картона фигура Бриджит Бардо в полный рост. Он скользнул по ней взглядом без всякого интереса. Он стал слишком взрослым для ББ. Они свернули с эшер, Бьюик покатил вниз по Броуд-стрит, будто шепот, прикрытый ладонью. Бобби указал на свой дом. Теперь квартира не была темной, там горели все лампы. Бобби взглянул на часы на приборной доске Бьюика и увидел, что почти 11. Когда Бьюик затормозил у тротуара, Лен Файлс опять обрел дар речи. «Кто они такие, малыш? Кто они, гады эти?» Бобби чуть был не ухмыльнулся. Ему вспомнилось, как в конце почти каждого эпизода одинокого рейнджера кто-нибудь доспрашивал: «Кто он, этот в маске?» «Низкие люди», — ответил он Лену, — «низкие люди в желтых плащах». «Не хотел бы я сейчас быть на месте твоего приятеля». «Да», — сказал Бобби. По его телу, как порыв ветра, пробежала дрожь. «И я тоже. Спасибо, что подвезли. На здоровье. Только оставайся, хрен, подальше от моего заведения. Туда тебе больше хода нет». Бьюик, катер, дейтройский прогулочный катер, но не низкий, отъехал от тротуара. Бобби смотрел, как машина развернулась у ворот напротив и унеслась вверх по холму мимо дома Кэрол. Когда она скрылась за углом, Бобби посмотрел на звезды. Миллиарды россыпи, выплеснутый мост света, звезды, а за ними еще звезды, вращающиеся в черноте. «Есть башня», — подумал он, — «она удерживает все воедино. Есть лучи, которые каким-то образом ее оберегают. Есть багряный владыка и ломатели, трудящиеся, чтобы уничтожить лучи. И не потому, что ломатели хотят, а потому, что этого хочет он, багряный владыка». Возвращен ли уже Тед к остальным ломателям? Возвращен и опять налегает на весло? «Прости», — подумал он, зашагав к крыльцу. Он вспомнил, как сидел там с Тедом и читал ему газету. «Просто двое парней. Я хотел отправиться с тобой и не смог. Не смог». Он остановился у нижней ступеньки крыльца, вслушиваясь в лай Баузера на Колония-стрит. Но было тихо. Баузер уснул. Чистое чудо. Криво улыбаясь, Бобби начал подниматься на крыльцо. Его мать, наверное, услышала, как вторая ступенька скрипнула у него под ногой, как всегда громко, потому что она выкрикнула его имя, и послышались ее бегущие шаги. Он поднялся на крыльцо, и тут дверь распахнулась, и она выбежала наружу, все еще в той же одежде, в которой вернулся из Провиденса. Волосы с спутанными прядями падали ей на лицо. «Бобби!» — закричала она. «Бобби! Ах, Бобби! Слава Богу! Слава Богу!» Она обняла его, закрутила, словно бы в танце. Ее слезы намочили одну сторону его лица. «Я отказалась взять их деньги!» — бормотала она. «Они потом мне позвонили и спросили адрес, чтобы выслать чек, а я сказала: не нужно. Это была ошибка, я была измучена и расстроена. Я сказала: нет, Бобби, я сказала: нет, я сказала, что не хочу их денег». Бобби увидел, что она лжет. Кто-то подсунул конверт с ее фамилией под дверь вестибюля. Не чек, а $300 наличными. $300 в награду за возвращение лучшего из их ломателей. 300 паршивых камушков. Они жлобы даже еще больше, чем она. «Я сказала, что не хочу их, ты слышишь?» Она теперь внесла его в квартиру. Он весил почти 100 фунтов и был тяжеловат для нее. Но все равно она подняла его, продолжая бормотать. Бобби разобрал, что им хотя бы не придется разбираться с полицией. Она туда не позвонила. Почти все время она просто сидела тут, перебирала в пальцах измятую юбку и бессвязно молилась, чтобы он вернулся домой. Она же любит его. Эта мысль била свою мозгу, будто запертая в сарае птица. Она же его любит. Это не очень помогало, но все-таки...